Глава 44. «Почему Марина решила пойти первой?» Анфиса открыла глаза и убрала руку от лба девушки. «Она плавать умеет». «Вы нормальные? Причем здесь умеешь ты плавать или не умеешь, если это болото?» Анфиса ошарашенно смотрела на подруг. «Мы материал хотели собрать, а Прокопий обещал отвезти нас к болотнику. А Марине больше всех нужно было». «Замолчите!» Анфиса расстроилась. Из-за глупости девчонок одна из них могла совсем скоро отойти в мир иной. Ведьме нужно было подумать. Она нервно мерила комнату широкими шагами. Анфиса молчала. Она с каждым кругом только сильнее хлопала кнутом. Действовать нужно было немедленно. Но в голову ничего не приходило. «Ничего. Ведающий, болото». Водный кокон. Шаг за шагом, круг за кругом, Анфиса все сильнее сжимала рукоять кнута. Вдруг все изменилось. Ведьма оказалась посреди топи. Вот что за запах, конечно же. Анфиса слышала, что разные болота по-разному пахнут. Но было общее для всех болот одно. Запах трудно с чем-то сравнить. Эдакая гремучая смесь запаха гнили и плесени. Тот самый специфический запах, который присущ абсолютно каждому болоту. Хотя каждая из них обладает своим уникальным запахом. Это был особый букет ароматов, который практически невозможно описать словами. Сопоставив с каким-либо другим знакомо-привычным ароматом. Однако, несомненно, есть нечто общее для всех болот. Какое-то единообразие, объединяющее их разнообразные запахи. Густое смешение тяжелого зловонного смрада, словно смесь запахов сырости, прелости, испорченного мяса, плесени и старого отсыревшего дерева. Запах витал над поверхностью воды, источаясь из глубин самого болота. Медленно поднимался вверх тонкими струйками и проникал повсюду. Этот характерный аромат возникал именно там, где преобладали самые загнившие участки, заполненные стоячей водой, заросшие мхом с фагнумом и другой болотной флорой. Именно здесь начинался процесс естественного распада органических веществ, вследствие которого активно выделялись сероводород, метан и другие вещества, придающие воздуху неприятную тошнотную тяжесть и кислый оттенок. Точно такое же ощущение возникает, когда находишься рядом с гниющим мусором или давно забытым остатком пищи. Именно этот общий знаменатель и чувствовала сейчас Анфиса. Непростой и даже отталкивающий запах. Одинаково узнаваемый на любом глухом заболоченном месте, откуда ни шел бы взгляд. Здесь смешивались тонкие оттенки разных стадий гниения. Начального брожения с тонким намеком сладкого дрожжевого аромата и конечного полного разложения, похожего на амбре мертвечины. Анфиса поморщилась. Запах был настолько отвратительным, что в голове все закружилось так, что ведьма уже не совсем понимала, то ли ей видится галлюцинация от испарения болотных газов, то ли все происходит на самом деле. «Я знала, что придет кто-то, чтобы меня избавить. Я так и отцу сказала». Девушка сквозь плотный туман смотрела на Анфису зеленоватыми глазами. «Я не за тобой пришла, но постараюсь и тебя спасти, если ты подскажешь, как мне девушке помочь, которая совсем недавно здесь была», — быстро ответила Анфиса. «Я помогу тебе», — девушка кивнула. «Но только знай, если ты не поможешь мне, я сама за тобой явлюсь. Как мне помочь той девушке?» «Сними с ее рук браслеты, подаренные болотником, и шелковый пояс с ее талии. Но помни, ты обещала и меня спасти. Срок тебе 2 дня». Образ растворился в зеленоватом тумане, и сероводородный запах понемногу стал рассеиваться. Анфиса очнулась от увиденного и осознала, что стоит в центре комнаты, во влажной, насквозь пропитавшейся отвратительным запахом одежде. «Так, все понятно», — произнесла она и сразу же бросилась к Марине. «Что нам делать?» Наташа и Юля все это время с полным непониманием происходящего, следуя указаниям ведьмы, терпеливо и молча стояли возле своей подруги. «Идите в кухню, на столе кувшин с водой, и где-то там сахарница. Быстро принесите сюда». Анфиса уже увидела зеленый шелковый пояс, в несколько раз обмотанный вокруг талии девушки. И браслеты на руках с зелеными, разными по величине камнями. «Отлично», — подумала Анфиса. «Значит, та девушка действительно говорила со мной и подсказала, что нужно делать». Наташа и Юля быстро вернулись, в дрожащих руках удерживая сахар и воду. Анфиса сразу же попыталась развязать и снять с талии пояс, но он неожиданно начал трансформироваться. Из гладкой материи стали быстро появляться многочисленные гибкие тела маленьких змей, чьи головы почти одновременно раскрылись, обнажая острые клыки и тонкие раздвоенные языки. Ведьма от неожиданности отпрянула, но, заметив, что бледное лицо Марины приобретает синюшный оттенок, резко хлопнула кнутом с такой силой, что, отскочив от пола, длинная плеть вытянулась и обвилась вокруг туловища Марины несколькими витками, защищая девушку от опаснейших существ. Не давая змееобразному кошмару шанса вновь приблизиться, Анфиса рывком потянула рукоятку кнута обратно на себя. Ее движение было настолько быстрым и резким, что хитроумные создания не успели среагировать должным образом, весь клубок живых гадов разом сорвался с тела Марины и упал на землю. Едва прикоснувшись полом, существа моментально вспыхнули ярким желтым огнем, который сопровождал ужасающее шипение и треск разрываемых тел. Всего мгновение спустя вся комната заполнилась едким запахом горелого мяса и ядовитой слизи, оставшейся после разрушения мерзких существ. В тот же миг Марина закашлялась и жадно громко стала вдыхать воздух. «Воду!» — Анфиса взяла в руки кувшин с водой и высыпала в него из сахарницы весь сахар. «Пей!» — сказала она Марине. Девушка без лишних слов послушала Анфису и жадно стала пить. Ведьма знала, что так Марина восполнит приток энергии. Ведь до того момента, пока она не сняла с девушки браслеты, она не хотела рисковать и использовать свои силы. Марина сделала несколько больших глотков подряд и устало откинулась на спинку стула. Наташа и Юля радостно переглянулись, не смея вмешиваться в процесс. Они уже и так заметили ощутимые изменения во внешнем виде подруги и старались сохранять спокойствие. Даже когда они видели, как расползались, а затем лопались змеи, они не проронили ни звука. «Тебе стало легче?» — обратилась Анфиса к Марине. «Да», — слабым голосом произнесла Марина и в знак согласия прикрыла глаза. «Вот и хорошо. Осталось дело за малым». Анфиса изо всех сил пыталась избавиться от противного, тошнотворного запаха. Однако, сколько бы она ни напрягалась, запах все равно оставался ощутимым. Несмотря на дискомфорт, ведьма старательно игнорировала неприятное ощущение. Ведь нужно было завершить начатое.